Окончательно разделаться с заданием генерала Воронина мне удалось только через неделю. Больше всего времени заняла переделка программной части, дабы совместить нужные модули и внешнее оборудование. Пришлось выбросить обслуживающий криптографический модуль кусок, все равно в систему обмена информацией сложно влезть. Себе же в сталку я такой модуль на проводках подпоил, просто на всякий случай работы с вояками в одной команде. Мало ли как дело обернется. За это время помощники полностью освоились с ремонтом КПК и детекторов артефактов, даже показал им, как чинить редкие велесы. В основном же долг обходился медведями. Взломанные наладонники радовали только развлекательным контентом, лишь в одном попались подробные карты военных складов с пометками, видимо трофей с убитого в стычке свободовца. Больше здесь меня ничего не держало, кроме желания прошвырнуться по округе, благо генерал выполнил свое обещание, выдав мне зеленый идентификатор для системы опознавания и соответствующий бумажный документ. До сталкерского бара я добрался лишь разок, но быстро оттуда сбежал, ибо помещение было крепко прокурено. Причем, я заявился туда уже поздним вечером, когда посетители разбрелись по своим норкам. С легендарным барменом тоже пообщаться не вышло, вместо него за стойкой работала какая-то толстая тетка с противной рожей. 13 глава. Опасная прогулка. Сверившись с прогнозом погоды и отметив плановый выброс ближе к утру, двинулся к северному блокпосту Долговской территории, а дальше к железнодорожной товарной станции. Благодаря теплу из центра зоны, снег здесь растаял, землю же прихватил легкий морозец. С краю же сейчас должно быть весьма холодно. Тут же стоит условный конец ноября в худшем случае. Одиночные аномалии попадаются на глаза то тут, то там, крупные скопления дальше. Рядом с заводским комплексом, где Долг устроил свою основную базу, раскинулся рабочий поселок со старыми пятиэтажками и почти развалившимися деревянными домиками. На блокпосте мне настоятельно рекомендовали обходить поселок дальней стороной, ибо там много опасного зверья. Даже матерых кровососов недавно видели. И если я настолько отмороженный, что хожу ночью один, то, конечно, могу попытаться, хотя спасать меня вряд ли кто-то согласится. В общем, решил последовать советам, ибо на открытом пространстве больше шансов отбиться от случайного нападения. Однако свой дробовик зарядил патронами ЗС на всякий случай, как и напихал их в патронтаж на поясе. Лучше перестраховаться. Зверье в этот раз меня решило нагло проигнорировать. Лишь один раз слышал возню в кустах, кто-то кого-то жрал, громко порыкивая от удовольствия. Где-то шла активная перестрелка, кто, с кем, непонятно. Долетало лишь далекое эхо громких винтовочных выстрелов и треск автоматных очередей. Все проверенные детектором аномалии ожидаемо оказались пустыми. Здесь после выбросов проходит команды сборщиков долга, выгребая все подчистую. К известным аномальным скоплениям до выброса тоже глупо соваться, их тоже уже обчистили. Вот на железнодорожную товарную станцию долговцы сейчас не суются, ибо на них кто-то постоянно устраивает там подлые засады. Снайперы, пулеметчики, потеряв пару групп силового прикрытия сборщиков, долговцы временно отступили. Грешат на проделки свободовцев, однако выбить тех партизан штурмовикам никак не удается, уж очень хорошо те прячутся и больно кусаются. Я же рассчитывал на ночь, приближающийся выброс и свое особенное зрение, примерно по такой же схеме, как и в темной долине. Наглость – второе счастье. Подойти к нужному месту оказалось весьма сложно. Поначалу думал пройти через перелесок, а не тащиться напрямик по дороге, однако влез в жуткий бурелом, где едва не переломал себе ноги. Куча поваленных старых стволов лежали внахлёст, где в два, а где и в три слоя, и все это еще заросло молодым лесом. А ведь там еще и одиночных аномалий хватало, преимущественно душегубок и прочих химичек, к тому же пустых, для пущего разочарования. Помогла бы пройти лесом звериная тропа, но мне она на глаза не попалась. Пришлось возвращаться к дороге, напрасно потеряв много времени. В результате вышел к станции только под самое утро. Когда-то тут был большой логистический пункт, железная дорога с инфраструктурой погрузки, разгрузки и формирования составов, обычные подъездные пути, временные склады, козловые краны, различные строения для обеспечения всего этого хозяйства. Вагоны и прочий подъездный состав после аварии на ЧС вывезли за периметр, однако множество габаритных грузов так и осталось тут навсегда. Штабеля ржавых рельсов с заросшими мхом бетонными шпалами, какие-то проржавевшие металлические конструкции, потрескавшиеся бетонные плиты, кучи каменного угля и щебенки, местами проросшей чахлыми пучками сухой травы, а само электрическое аномальное поле раскинулось на месте железнодорожной горки, где когда-то формировались товарные составы, причем оно было примерно в два раза меньше поля в темной долине, только тут присутствовали не одни электры, как там, а еще и другие электрические аномалии. Я проглядел одиночный мощный разряд на подступах к тому полю, в ночи сверкнула яркая дуга, и раздался громкий хлопок. Мне повезло, изолятор заставил дугу обогнуть пространство с моим телом, однако вспышка и хлопок привлекли чье-то внимание. Первого выстрела я не услышал, лишь отметил свист пролетевшей мимо пули. Наверное, она все же летела точно в цель, мамины бусы отклонили ее. Длинным прыжком закидываю себя за разбитый штабель бетонных плит, по мне в полете, а затем по плитам ударила длинная пулеметная очередь. «Пойду, проверю», — расслышал я прокуренный голос со стороны кирпичного строения с темными провалами вместо окон, откуда, скорее всего, и велась стрельба. Ветер дул в мою сторону, прекрасно донося звуки. Увлекшись осмотром аномального поля, я утратил бдительность, за что и поплатился. Требовалось вначале проверить строение на наличие посторонних. Эмпатия тоже подвела, впрочем, если те люди спали и проснулись только после вспышки и громкого хлопка, то так и должно быть. Расслабился, да. Вжавшись в плиты и крепче сжав свой дробовик, приготовился к встрече гостей. «Сначала пару гранат туда закинь, а то будешь опять козликом прыгать, как в прошлый раз», — кто-то выдал рекомендацию насмешливым тоном. «Да ну, я его точно пару раз продырявил, а после гранат опять хрен чего ценного останется», — заметил кто-то третий. «Выброс, мля», — громко выругался прокуренный голос. «Быстро в укрытие». И вправду, в небе появились характерные цветные полосы, предвестники первой волны выброса. Теперь я хорошо улавливал эмоции напавшей на меня троицы людей. Сейчас в них преобладала злость от незавершенного дела и чуток страха перед великой силой зоны. Эмоции быстро слабели, явно удаляясь от строения. Я решил последовать за ними, надеясь перехватить их и расстрелять до того, как они спрячутся в своем укрытии. И как бы я ни спешил, но они успели благополучно раствориться где-то в большом завале из бетонных плит. Чужие эмоции как отрезало, видимо, они ушли глубоко под землю, или же волны выброса блокируют мое ментальное восприятие. Бегом кинулся к аномальному полю, вдруг проявится какой-то артефакт. Однако кроме волнующихся аномалий больше ничего особенного. Здесь мамины бусы, похоже, просто не рождаются. Разочарованно вздохнув, снова направился к укрытию стрелков. Встречу их, когда вылезут, прощать всяких гадов совсем не в моих правилах. А пока они прятались, заменил патроны ЗС на обычную картечь, все же мелковатые монстры. Выброс закончился, а вылезать гады совсем не спешили. Пока я их тут жду, они там жрут что-то вкусное, у меня аж слюни потекли. С окончанием выброса эмпатия снова проявилась. И вот, наконец, из-под плит появилась чья-то голова. Осмотревшись по сторонам, наружу выбрался одетый в темный маскировочный костюм мужик с пулеметом. За ним вылез снайпер в лохматке с винторезом, и только после него еще один здоровенный мужик ростом под 2 метра и полтора шириной. У того я оружия не заметил, только мачете в странных ножнах, прикрывающих только режущую кромку на правой ноге. К слову, на базе долго похожие ножички носили многие сталкеры, я тоже подумывал себе приобрести, чтобы пробиваться сквозь разросшиеся кусты. Да и против собачьей стаи может хорошо помочь, когда закончатся патроны в магазине автоматического дробовика. Уже хорошо посветлело, потому эта троица обходилась без приборов ночного видения. Переглянувшись, они двинулись к оставленному на время выброса строению. Надо бы тот трупик сначала обшмонать, пока зверье на запах свежей крови не сбежалось, — заметил здоровый бугай прокуренным голосом, жадно раскуривая сигарету. Я же примерно с теми же целями решил пропустить их вперед и только после ударить в спины, когда они отойдут подальше от своего убежища. Оно мне может еще пригодиться, и шастающие поблизости голодные хищники будут только мешать. Поделим хабар как в прошлый раз, совет капитанов про этот мелкий инцидент информировать, думаю, не стоит, — сказал мужик с пулеметом, остальные промолчали, явно приняв информацию к сведению. Когда они подошли к самому строению, я решился напасть. 3 быстрых выстрела в затылке с 5 метров, снайпер и пулеметчик пораскинули мозгами, а вот бугай только громко взревел и, выхватив свое мачете, бросился на меня. Еще 5 быстрых выстрелов прямо в упор, ему пофиг, В последнее мгновение успеваю уклониться от тускло блеснувшего клинка. Вместо того, чтобы располовинить меня сверху вниз, он равнёхонько срезает железный фонарный столб, за которым я пытался укрыться от его атаки. Падаю на спину, ловко пробивая сразу двумя ногами в пах здоровяка, попытавшегося достать меня и на земле. Такой подлости тот явно не ожидал, а его защитные артефакты оказались бессильны, потому, выронив свое оружие и сложившись пополам, он с глухим стоном упал прямо на меня. С трудом вывернувшись из-под его массивной туши, сразу же приложил разряженным дробовиком по затылку, выбивая из него остатки сознания. Затем споро вяжу его руки за спиной и ноги друг к дружке заодно. Раз получилось взять живьем, стоит допросить. Стоило мне поднять с земли его мачете, как перед моими глазами появилась надпись. Получено уникальное холодное оружие, созданное из артефактов гениальным оружейником группировки «Джентльмены удачи» Михой Кузнецом. Способно медленно изменять свою форму по желанию владельца, режет практически любые материалы с минимальным сопротивлением. Прилипает к телу владельца как магнит к листу железа. Класс «Легенда зоны». Личное оружие, убираемое в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Отлепив от ноги здоровяка комплектные ножны, пристроил это мачете на свою ногу, проверив, мешает ли оно при ходьбе и насколько удобно выхватывается из крепления. Проверкой вполне удовлетворился, после чего перезарядил дробовик теперь уже патронами ЗС, повесив его на ремень. Стоило собрать трофей, пока голодные звери не прибежали. Окровавленные трупы уже не вызывали у меня особых эмоций, потому справился быстро, оставив безголовые тушки лишь в обгаженном нательном белье. Трофей же сразу впихивал в свой рюкзак, а затем и инвентарь. Мне достался еще один винторез, вполне обычный, к слову, очень хороший пулемет «Печенек» и два пистолета «Глок-17». Каждый боевик при жизни носил полный защитный костюм «Рейд-3», на основе среднего бронежилета из множества слоев какой-то особой тонкой ткани с дополнительными вставками из броневого мягкого пластика, прикрывавшими жизненно важные органы, как спереди, так и сзади. Еще на ярмарке я обратил на эти костюмы свое внимание, так как по защите от осколков и пуль они существенно превосходили Зарю-2, хотя весили при этом вдвое меньше. За все приходится платить, и тут кроме цены в 15 тысяч рублей зоны шли существенные недостатки. Костюм плохо подходил тем, кто лазает по аномалиям, но именно его предпочитают опытные наемники и охотники за головами. Также мне достались приборы наблюдения глаз, они были у каждого боевика. Бугай же кроме мачете и обычного ножа носил в разгрузке и в своем тактическом рюкзаке много гранат, другого оружия при нем не нашлось. Какие-то неизвестные мне пластиковые шары с готовыми поражающими элементами внутри. Пояса с артефактами я с них стянул, позже разберусь с их содержимым, там наверняка что-то интересное попадется. Пока Бугай пребывал в беспамятстве, избавил от защитного костюма и его, все равно больше не пригодится. КПК у всех обычные стал К2, другой электроники нет, даже детекторов артефактов. Противогазы и дыхательные маски тоже отсутствуют, хотя в ближайшей округе полно одиночных химических аномалий. Заметив промелькнувшего между бетонных плит крупного волка, с большим трудом потянул тяжелого пленника в здание, оставив остывшие трупы его товарищей голодным хищникам. «Сам понимаешь, молчание, боль», — сказал я, доставая бенгальский огонь и провода, ибо очнувшийся Бугай только сверлил меня злым взглядом и категорически отказывался говорить. Он даже попытался порвать путы и ударить меня связанными ногами, но я был начеку, порадовав его крепким ударом в бок. «А может тебя долгу продать?» — высказав идею вслух, я призадумался, прекратив разматывать провод. «Они очень сильно хотят узнать, кто убил здесь их людей. Не надо продавать меня долгу, лучше сам здесь убей». Мрачная решимость терпеть страдания на лице Бугая сменилась жутким страхом. «Не хочу стать очередной безмозглой игрушкой их ручного контролера», — выдавил он из себя. «Ну-ка, ну-ка, какой такой контролер, почему я не знаю?» Я подошел вплотную к пленнику. Долговцы к монстрам-мутантам очень трепетно относятся, стреляя в них при первой же возможности. Это был их лучший разведчик. Смирившись со своей участью, Бугай начал рассказывать. Во время дальней вылазки к центру зоны он надышался мутагеном и попал под волну выброса. Товарищи притащили его на базу, он был еще жив, но вскоре начал меняться, быстро превращаясь в опасную тварь. Но при этом он хорошо запомнил своих боевых товарищей, потому-то его и не убили, используя для допроса пленников и казни предателей. Как ты думаешь, почему их базу все зверье дальней стороной обходит и у них на арене монстры ведут себя так правильно, как будто ими кто-то управляет? Пленник ухмыльнулся, давя на меня своей убежденностью. Долг далеко не так хорош, как хочет показаться. Мне плевать, я фыркнул на такую попытку меня переубедить. Достаточно и того, что вы хотели меня убить и почти преуспели в этом, но удача в этот раз оказалась на моей стороне. Потому ты или рассказываешь все, что меня интересует без малейшей утайки, а ложь я чувствую не хуже того контролера, или же я вызову боевой сквад долговцев и сдаю им тебя. Все расскажу за шанс выжить, Бугай решил поторговаться. После допроса ты отведешь меня к полю аномалий на суд зоны. Если она соблаговолит и я пройду насквозь через него, то ты не станешь стрелять мне в спину, предложил он. Я прикинул в уме его шансы как крайне незначительные. Днем и я туда побоюсь сунуться даже со своим зрением и защитными артефактами. Даю свое слово. Решил принять такие условия получения информации. Стоило отметить, после моего обещания Бугай действительно перестал запираться. Как оказалось, у его сталкерской группировки «Джентльмены удачи» существует давняя традиция предлагать пленникам шанс выжить, пройдя через аномальные поля. Сама группировка строится на пиратском кодексе, есть капитаны отдельных отрядов, как капитаны кораблей в море, и есть общий совет капитанов, который принимает общие решения. База с названием «Тортуга» нужна группировке для торговли, содержания мастеров и другого обслуживающего интересы пиратов персонала, но ее потеря создаст лишь временные и весьма незначительные трудности. Каждый отряд джентльменов удачи условно автономен, у него своя материальная база, свое оружие и своя охотничья территория. Вот этот отряд из трех человек ранней осенью занял железнодорожную станцию. Поначалу их было семеро, двое погибли в перестрелке с долговцами, один при стычке с отрядом свободы, а еще один куда-то пропал. Вечером еще дежурил на фишке, а утром его и след простыл. То ли сам чего-то испугался и сбежал, то ли контролер увел, они сюда изредка забредают. К слову, капитану этого отряда, убитому мной пулеметчику, предложили занять эту спорную территорию за большое вознаграждение, выдав задание всех прочих гнать отсюда поганой метлой, да и самим к аномальному полю с детектором не соваться. Обеспечили дорогим снаряжением, редким оружием и запасом продовольствия на полгода. Кто-то очень хотел сократить поступление на рынок электрических артефактов и этого добился, судя по резкому взлету цен на них. Про убежище в бетонных плитах знает только их отряд, а вернее, лишь оставшийся в живых Бугай. Там осталось продовольствие и сильно оскудевший запас боеприпасов. Все свои трофеи они недавно отнесли на продажу к своей базе, заодно скинувши положенную долю в общак группировки и спустив весь заработок на продажных девок, которых много на Тортуге. В целом, полезной для меня информации было маловато. Получив доступ к КПК Бугая, стянул оттуда только карты без особых пометок. На наладоннике капитана наверняка есть что-то большее, однако его требуется сначала взломать. «Удачи тебе!» — крикнул я в спину рванувшему к полю с аномалиями Бугаю. Он честно выполнил свою часть договора. Пора и мне сдержать данное ему слово. Снаряжение я ему возвращать не стал, обойдется. Наверняка у него есть где-то тайная заначка неподалеку, такие как он люди заранее готовят пути отступления просто на всякий случай. Мне с наличием инвентаря это не нужно, все свое ношу с собой. Поражая меня своей ловкостью и проворностью, Бугай стремительно несся через поле, аномалии срабатывали уже за его спиной. Я видел, он цеплял только их края, попади он внутрь той же электры, она поджарила бы его за считанные мгновения. Чувствовалось знание и мастерство, наверняка ему уже когда-то приходилось играть с судьбой подобным образом. Он благополучно пробежал сквозь все аномалии, даже прибавив скорости, хитро петляя, рванул к ближайшему перелеску, явно опасаясь получить пулю в спину. И вот он уже мелькает среди деревьев, но на этом месте удача его покинула. Я заметил смазанный бросок серой тени и расслышал громкий вскрик боли и ужаса. Я даже мысленно посочувствовал ему, тяжело вздохнул и направился инспектировать теперь уже мое убежище, держа свой дробовик наперевес, ибо периодически замечал силуэты волков, державшихся пока на приличном расстоянии. Те видели оружие и проявляли повышенное благоразумие. Убежище представляло собой заваленный с двух сторон кабельный тоннель с ведущим на поверхность колодцем. Глубина залегания около 4 метров, пол и бетонные стены сухие. Джентльмены удачи натащили сюда всякого барахла, доски, стулья, части старых диванов, все, что смогло пролезть через узкий колодец. 3 больших коробки мясных консервов, коробка шоколадных батончиков, пара коробок напитка энергетика и несколько 5-литровых бутылей питьевой воды среди множества пустых бутылок и другого мусора. 2 вскрытых цинка патронов, один с пулеметными 7,62 Х54 РСП-5 для винтореза, еще один полный цинк с 5,45 Х39. По рассказу покойного Бугая, их запасы уже подходили к концу, а пополнять их за свой счет они не спешили, надеясь на щедрость заказчика. «Ну, мне и этого добра надолго хватит, все же серьезно воевать нет никакого желания. Снаружи день и шастают звери, я даже тут, внизу, прекрасно чувствую их голод и еще опаску связываться с более опасным хищником. Но отчетливый человеческий запах их манит к себе. Я же хищник теперь ночной, потому день лучше провести в логове и окончательно разобраться с доставшимися трофеями. Итак, оружие уже рассортировал, теперь пояса с артефактами. Первые 2 принесли только по одному самому обыкновенному выверту. Даже как-то обидно. Зато в поясе Бугая нашлись и мамины бусы на 8 пар жемчужин, радиоактивные грави, а также тройной выверт вместе с крайне редкой душой. Душа выглядит как светящаяся приятным янтарным светом маленькая мягкая губка, ее приятно держать в руках, уходит любая боль, тело сразу окутывает внутреннее тепло. Считается самым лучшим лечебным артефактом, хотя и имеет все те же недостатки, как и ломоть мяса, только значительно менее выраженные. Рекомендован к постоянному ношению, однако мало кто себе может его позволить. Бугай, к слову, мог впору считать, именно он и был капитаном отряда, а не тот пулеметчик, а прикидывался таким простачком, тупым боевиком. Я ведь даже поверил, вот зона его и забрала в лице голодного зверя. Распихав артефакты по контейнерам, перекусил трофейными консервами и завалился спать. Ночью зверье попряталось по своим логовам, когда я вылез наружу, то нашел только множество следов их пребывания, дерьмо, шерсти и остатки обгрызенных костей. В ментальном восприятии тоже царила пустота. Включил детектор артефактов и направился к полю с аномалиями. Тут, как обычно, все самое ценное где-то в центре, а всякая ерунда перемещается ближе к краю. Ерунда – это в основном бенгальские огни. Ради интереса стал проявлять их один за другим и на 16-й раз попалось что-то новое, хотя и знакомое моему детектору. Вытащив его из аномалии, стал листать энциклопедию. По виду артефакт напоминал серый непрозрачный керамический осколок размером с кулак, весил грамм 300. Нашел подходящий объект под названием сверхпроводник. Ученые терялись в догадках, что это за вещество, ибо оно обладало только вещественной плотностью, но никаких типичных физических и химических свойств вещества не проявляло, кроме эффекта сверхпроводимости, независимо от внешних условий. Была гипотеза, что это чистое электричество в овеществленной форме, сохранявшее свои свойства и за пределами зоны, обрабатывалось точно так же, как металл, который, к слову, тоже не пойми какое вещество. Вытягивали из него тончайшую проволоку и делали провода, обладающие нулевым сопротивлением. Хоть артефакт и относился к низкоэнергетическим, на детекторе он показывался как бенгальский огонь, но был исключительно редким и ценным. Узнав об этом, стал шерстить аномальное поле с особой тщательностью, выбирая из него вообще все. Бенгальские огни просто выкидывал за границы, ибо запас контейнеров сильно ограничен. Полностью очистил аномальное поле к рассвету. Добычей стали 7 аккумуляторов, 46 вспышек и 17 лунных светов. Но главной ценностью были 11 сверхпроводников общим весом в 2 с чем-то килограмма. Забив всю тару, снова отправился в подземное убежище отсыпаться, собираясь выйти в обратный путь следующей ночью, благо зимние дни короткие. Нагрузившись как мул, больше 100 килограммов всякого добра в инвентаре, внимательно осмотрел округу и двинул прямо по дороге. Была идея пройти по окрестностям станции, но тут интуиция толкнула в бок, предложив обойтись без лишнего риска. Зверье не ожидало появления на дороге одиночного ходока, позволив мне спокойно дошагать до самой базы долго и сильно изумить своим появлением дежурную смену на блокпосте. Хоть они и видели зеленую метку системы опознавания, однако долго не могли поверить, что к ним вышел кто-то живой, да и еще не враг. «Чему вы так сильно удивляетесь?» — спросил командира пятерки дежурных, когда тот пристально рассматривал мои документы в свете фонаря. «Да вот, надо бы тебя проверить, не мутант ли случаем?» Он все же протянул пластиковую карточку мне, не найдя на ней следов подделки или несоответствия фотографии с моей физиономией. «Здесь в округе сейчас парочка химер отметилась, волков и псевдособак много набежало, а ты спокойно ходишь один, да еще по темноте, словно тут не зона, а городской парк. Наши бойцы вон, без бронетранспортера за охраняемый периметр теперь не суются. Так одиночки-то как раз и проще пройти», — я пожал плечами. «Зверье же вряд ли станет постоянно сидеть на одном месте и караулить пустую дорогу. Вот по моим следам вскоре может кто-то и прибежать». «Спасибо», — порадовал, недовольно хмыкнул долговец. «Проходи на территорию, бар работает круглосуточно». В этот раз бар почти проветрился от вонючего табачного дыма. Кроме меня за дальним столиком сидел только один посетитель в плаще, меланхолично попивавший душистый кофе из большой чашки и ковырявшийся в своем КПК. За стойкой работал молодой белобрысый парень, который часто зевал и периодически прикладывался к банке энергетика, чтобы совсем не заснуть. Впрочем, полусонное состояние не помешало ему выполнить мой заказ, вытащив его из холодильника и разогрев в микроволновке. «Все же такая пища лучше, чем консервы. Все же уходишь?» Мое заявление заметно опечалило капитана Федотова. Тот явно рассчитывал стрясти с меня чего-то еще, но свое основное задание я выполнил, а с текущим ремонтом хорошо справляются помощники. Как переделывать КПК «Сталк-3» в военные модели, я им тоже показал. Мне, по идее, могли выдать еще одно очень ответственное задание, однако почему-то забыли это сделать. «Как прогулялся, кстати?» — поинтересовался капитан. «Теперь на баб до самого лета должно денег хватить», — заговорщицки подмигнул ему. Сильно хотелось похвастаться своими успехами. «Скажи своему начальству, путь срочно прибирают к рукам железнодорожную товарную станцию, сейчас там кроме зверья никого». «Да неужели?» «Мне явно не поверили. Мы там столько людей потеряли, а ты прям Рэмбо какой, пришел и всех одной левой. Просто нужно приходить тогда, когда тебя никто не ждет», — я довольно усмехнулся, добавив: «Ваших людей замечали еще на дальних подступах и соответственно встречали. Из допроса последнего джентльмена я знал, а позже и сам проверил, то место очень удобно для обороны малыми силами. Реально подойти только с двух сторон, достаточно открытого пространства, к занимаемым позициям скрытно сложно подобраться. Плюс хорошие знания местности вкупе с заранее подготовленными позициями. Крепко прижали на одной точке, легко перейти к другой. Без артиллерии хрен партизан оттуда выкуришь, а с ней в зоне есть определенные сложности». «Хорошо, передам, вышлют разведгруппу на проверку. Но если ты сейчас брешешь», — он попытался меня напугать своей злой рожей, — «может, проще прямо сейчас выложить информацию в сталкерскую сеть на новостную ленту?» Я ехидно ухмыльнулся, отметив эмоциональную реакцию на свои слова. Дальнейшего разговора не последовало, капитан быстро убежал докладывать своему начальству, а я взял свои лыжи и за скромную плату получил место в грузовике до блокпоста на свалке. Он отвозил туда дежурную смену и горячую пищу с кухни в больших армейских термосах, а за компанию брал и лишних пассажиров. Уже через час я монотонно переставлял лыжи, удаляясь в сторону агропрома. Наверное, стоило подождать до ночи, однако интуиция настоятельно советовала поспешить, ибо моя выходка из-за глупого желания похвастаться могла заставить руководство долго принять решение использовать меня в каких-то своих играх, а так свалил вдали хрен с ним. Несмотря на опасения, путь до самого дома я проделал в полном покое и одиночестве. Свалка как будто вымерла, старые следы зверей уже занесло снегом, а свежих я и вовсе не заметил. В перелесках ветер запутался в ветках деревьев, с шумом и шелестом старательно пытался выпутаться. В ментальном плане стояла просто звенящая тишина. Очень странные ощущения, да еще с предчувствием потенциальной угрозы. Лишь на агропроме появились первые сигналы от живых существ: голод, опаска, злоба. Но меня эти чувства обошли стороной. Видел относительно свежие следы химеры, сама же двуглавая кошка где-то отсыпалась, все же она ночной хищник. Собак в деревне Грязево тоже не заметил, наверняка переловили всех крыс и мышей, откочевав в другое место, где еще хватало еды. Зато рядом с деревней отметил взглядом свежую цепочку следов волчьей стаи. В отличие от собак, волки обычно идут след в след. Дом встретил меня теплом и уютом, от которого я уже почти отвык, гостя у долга. Облегчив инвентарь в подвале и кладовках, отмылся от пота и грязи в горячей ванне и завалился отсыпаться на мягкую кровать с мыслью о том, как мало человеку нужно для счастья. Эпилог. Над зоной разгорался зимний рассвет. Сначала темное ночное небо едва посерело, затем проявились первые красноватые всполохи на востоке. Утихший ночью ветер снова пробудился от спячки, пробежавшись по голым ветвям деревьев и пошевелив чахлые пучки травы на крутом склоне, где не держался снег. Заволновались сухие камыши на далеком речном берегу. Мир наливался возвращающимися красками, приобретая дополнительный объем, и лишь бесчисленные аномалии не замечали разницы, копя и перерабатывая непонятную энергию, периодически выплескивающуюся из центра зоны и растекающуюся к ее окрестностям. С рассветом просыпались многочисленные звери и обитавшие в зоне люди, а кое-кто наоборот удобнее обустраивался в своем убежище или теплом логове, дабы забыться до наступления ночной темноты. Так продолжалось здесь уже много времени, и будет еще сколько-то продолжаться, но есть ли в этом мире хоть что-то вечное, какие изменения произойдут уже сегодня, а что нас ждет завтра, что сейчас нашептывает голос монолита своим преданным адептам. Я смотрел с крутизны своего острова на заснеженную реку Припяти, размышлял о своей прошлой жизни и этой новой, в которой я как-то оказался. На другой стороне остались мои друзья-охотники, выросший сын, который вскоре сделал бы меня дедушкой, конкретно надоевшая работа. Здесь же я молод, силен и весьма активен. Даже во многом сходная работа вызывает исключительно приятные эмоции. Я снова горю ей, как в уже подзабытой молодости. Чуток поглупел, правда, порой действую как 20-летний пацан, забыв, сколько действительно прожито лет, но это лишь малая плата за полученные дары. И кто во всем этом виноват? Высшие силы, происки монолита. Очень хотелось узнать, зачем я им потребовался и чего именно они от меня хотят. Есть ли какая великая миссия, которую они мне приготовили? А, может, я сейчас лежу на узкой кровати в больничной палате с мягкими стенами, и все это мне только снится в перерывах между введением особых препаратов. Как проверить, если тут все такое реальное? Остается только идти вперед, иногда оглядываясь назад, вспоминая прошлое, благо там есть чего вспомнить. За прошедшие с момента своего осознания в этом игровом мире я достиг впечатляющих успехов. Выжил для начала, накопил немало полезных знаний, крепко врос в местное сообщество, обзавелся собственной недвижимостью. Теплый уютный дом, куда хочется возвращаться из очередной опасной вылазки. У меня начисто отсутствует страх перед зоной и ее опасными порождениями, однако хочется думать, еще хватает разумной осторожности, и я действительно способен ходить опасными маршрутами без пригляда со стороны опытного сопровождающего. Хотя, если узреть некоторые мои достижения, запросто может сформироваться совсем иное впечатление. И главное, я не знаю, чего бы ответил, если бы мне вдруг предложили прямо сейчас все вернуть так, как было. Хочу ли я обратно в реальный мир к своим друзьям и своей работе, или теперь предпочту эту игровую виртуальную зону, ставшую мне новым домом? Про ту жизнь уже можно было определенно сказать, в ней все уже было, а здесь впереди видятся огромные перспективы. Незаметно для самого себя я превратился в настоящего сталкера с большой буквы, и этим все сказано. Впереди ждут увлекательные приключения, походы к центру зоны, общение с интересными людьми. И только сейчас могу сказать, действительно не покривив душой, я счастлив. Конец первой части. 29.07.2017 г. Абов Алексей Сергеевич. Сталкер 2. Вторая часть. Пролог. А вы и вправду тот удачливый сталкер, ставший в зоне настоящим миллионером за считанные месяцы? Спросил меня моложаво выглядевший брюнет среднего возраста в модном костюме от известного кутюрье, подсовывая диктофон под самый нос. Есть такие особые люди, журналисты, способные добраться куда угодно и конкретно достать почти любого человека проныры. И все ради того, чтобы их читатели, слушатели или зрители смогли реально проникнуться. Они обладают недюжинным упорством и всепробивающей настойчивостью. В один прекрасный зимний день я поддался уговорам Сидоровича и пришел к нему выпить горячего чаю с вкусными плюшками, а оказался подло отданным на растерзание энтузиасту пера и видеокамеры. А если нет, то значит, я вам просто не интересен, с хорошо слышимым в голосе ехидством переспросил его. Мои читатели, а также многочисленные зрители моего канала любят истории успеха, в которых простые люди достигают многого исключительно за счет своих сил и ума. Настырный журналист, походу, больше слушал себя, а не меня. Мой канал так и называется «Формула успеха», и я вместе со своими зрителями пытаемся эту формулу разгадать. Пафосно заявил он, чуть ли не подпрыгивая от переполнявшего энтузиазма. «Могу вам эту формулу прямо сейчас подарить». Я расплылся в широкой ухмылке. Некогда сам на эту тему много думал, по результату чуть ли не впав в глубокую депрессию. Слишком уж результат раздумий оказался неоднозначным и даже обидным. «Правда?» – журналист вытаращил глаза. «Вы действительно знаете настоящую формулу успеха? Так записывайте и внемлите». На мое лицо наползла маска непробиваемой уверенности и гордого величия. «Успех – это оказаться в нужном месте в нужное время и в нужном качестве. А чтобы твой успех признали другие люди, требуется суметь удержаться на гребне подхватившей тебя ресурсной волны какое-то заметное время». Услышав и даже осознав сказанное, журналист лишь открывал и закрывал рот, не в силах чего-то сказать. «Это так просто и, не побоюсь этого слова, гениально». Наконец-то он вернул себе способность говорить, хотя выглядел впечатленным. Но где здесь прямое указание, что нужно делать, чтобы достигнуть этого успеха? Задал он каверзный вопрос. «Что, по вашему мнению, нужно делать, чтобы гарантированно стать успешным человеком? Представлять собой хоть что-то в этой жизни и активно смотреть по сторонам, при любом признаке появления нужного места, проявляя дополнительную активность, чтобы успеть его занять раньше других претендентов?» Я продолжил читать нравоучения для жаждущих получить все и сразу, даже не пошевелив пальцем. «И всегда стоит помнить, успех – это лотерея. Вы можете лишь купить себе некоторое количество лотерейных билетов, к примеру, получив хорошее образование, развив себя физически и интеллектуально, освоив несколько профессий хотя бы на начальном уровне, и тогда ваши шансы однажды решительно выделиться над остальной серой массой прочих людей действительно возрастут. А как же упорный труд и твердое намерение идти к намеченной цели, разве они не приводят к успеху?» Журналист нашел хитрую лазейку в моих утверждениях. «Приводит иногда, когда складывается общественная потребность в конечном продукте той деятельности и конкуренты чуток запаздывают занять открывшуюся рыночную нишу». Я легко встроил кинутый аргумент в свою стройную систему. «Хорошо, я понял вашу точку зрения». Журналист решил вовремя соскользнуть с неудобной темы, иначе наша беседа уйдет в дебри философии. «Скажите, что именно нужно сталкеру в зоне, чтобы заработать много денег?» — неожиданно спросил он. Я же улыбнулся, глядя прямо в зрачок стоявшей на треноге видеокамеры, грустно так улыбнулся. «Специально для тех, кто захочет прийти сюда именно за деньгами, хочу напомнить, даже самая минимальная ставка в этом казино – ваша собственная жизнь. И вам придется каждый раз, буквально на каждом выходе, играть исключительно в русскую рулетку, где патронов в барабане револьвера запросто оказывается больше одного. Зона не привечает тех, кто относится к ней исключительно как к средству заработка. Рано или поздно она заберет жизнь такого хапуги. Будет ли это страшный монстр или опасная аномалия, а может, застанет случайный выброс на открытом пространстве, не суть важно. Зону нужно полюбить, полюбить всем сердцем, и тогда есть шанс, что она ответит тебе взаимностью». Выдал я очередную сентенцию и только позже осознал свои же слова. «Да, у меня с зоной действительно настоящая любовь, с первого или какого-то там взгляда. И разве может быть как-то иначе?» Журналист выглядел чуток придавленно. Не такого ответа он ждал от успешного сталкера, совсем не такого. «А скажите, он быстро вернул подорванное самообладание, часто ли вам здесь приходится убивать?» И такой острый взгляд уперся в мою переносицу. «В зоне действует право сильного», — тяжким вздохом выразил отношение к этому вопросу. «Даже бродячие собаки здесь видят в человеке исключительно еду. И если ты не хочешь стать для очередного хищника завтраком или обедом, учись метко стрелять». Я совсем иное имел в виду. Журналист продемонстрировал заметное неудовольствие. «Часто ли вам приходилось убивать людей?» — уточнил он свой вопрос. «А чем некоторые люди отличаются от тех же хищников?» Я демонстративно поднял бровь. «Здесь нет государства с его законами и репрессивным аппаратом, потому каждый живет, опираясь на свой закон и свою мораль. Лично я не разделяю для себя монстров и превратившихся в злобных монстров людей». «Уходите от ответа, значит?» Журналист понял, что развести меня на откровенность сейчас вряд ли получится. «Тогда расскажите, как вам помогают артефакты и что вообще они такое?» Пришлось прочитать целую лекцию, уповая на то, что артефакты далеко не панацея от всех бед, а некоторые так и вообще смертельно опасны. Затем мы перешли на монстров зоны и лекция продолжилась. Посетовал лишь на малый опыт, я ведь тут только по краю хожу, а есть и те, кто ушел к самому центру. И когда, наконец, журналист удовлетворился нашим интервью, я ощутил себя буквально выжатым лимоном. Оказывается, монстры водятся не только в одной зоне. И зачем это было надо? С заметным раздражением в голосе спросил Сидоровича, когда мы, наконец, остались с ним наедине, выпроводив назойливого журналиста из его бункера в сторону блокпоста военных. Сидорович все же сдержал свое обещание и заварил мне крепкого душистого чаю, подвинув ближе целую банку с клубничным вареньем. И от него явственно тянуло смущением и даже виной. Я знал, ты подберешь для него правильные слова. Сидорович отхлебнул из своей парящей кипятком чашки маленький глоток и поставил ее на стол. Сам посуди, сколько глупых новичков ранней весной рванет сюда с горящими алчностью глазами. Они поймут лишь то, что здесь для них медом намазано. А благодаря твоим словам, кое-кто, возможно, призадумается, прежде чем влезать в первую же аномалию за копеечным каменным цветком, заключил тот, снова поднося чашку ко рту. Ты про варенье не забывай, специально для тебя выпросил банку. Он хитро улыбнулся мне, зачерпнув варенье вместе с крупной ягодой, отправил его в рот, зажмурившись от удовольствия. Наверное, такое вкусное варенье я пробовал только в детстве. Его варила моя бабушка, изросшая у нее на огороде клубники. И вот теперь я снова вкушаю кулинарный шедевр, быстро вытесняющее из моей головы всю злость и раздражение. И все же мог бы на кого другого его натравить, заметил я уже без особого нажима. А на кого? Сидорович картинно пожал плечами. Оглянись вокруг и посмотри на эту толпу стоящих вокруг нас сталкеров, громко хохотнул он, потянувшись своей большой ложкой к моей банке. Не в центр же его посылать, он после такого напишет, хрен расхлебаем. А вообще, откуда его хоть принесло? Поинтересовался я, вытаскивая из банки очередную сахарную ягоду. «Ты совсем здесь одичал», — хмыкнул хитрый торгаш. «Телевизора не смотришь, в интернет не лазаешь, и не знаешь, что нас почтила вниманием весьма известная личность. Теперь твою рожу по телевизору на центральных каналах покажут. Станешь знаменитостью», — он опять хохотнул, заметив мою скривившуюся рожу. «Уж удружил, так удружил, спасибо тебе огромное». Я покачал головой, но хорошенько разозлиться помешала следующая ложка вкусного варенья, закинутая в рот и запитая горячим чаем. «Не благодари сейчас, позже сам все поймешь и оценишь», — заметил Сидорович резко посерьезневшим голосом. «Просто так было нужно», — добавил он, снова покушаясь на мое угощение. «На пару мы быстро опустошили банку варенья, в качестве компенсации я вытряс из него еще парочку и потребовал еще чего-либо такого же вкусного. Чернобыльского метку не желаешь отведать?» — ухмыльнулся хитрый торгаш. «И пусть он радиоактивный, зато крепко торкает», — тот громко рассмеялся, оценив ответную реакцию на свои слова. Через неделю Сидорович прислал мне запись большой телевизионной передачи о зоне, куда вставили мое интервью. В ней зона представлялась ужасным местом, где нет места нормальному человеку. Смертоносные аномалии, монстры и мутанты, а также люди, мало отличающиеся от этих монстров. Они готовы убить буквально за косой взгляд в их сторону. И очень сложно встретить здесь достойного сталкера, сохранившего совести остатки человеческого достоинства. Мое интервью было безжалостно покромсано, чтобы у зрителя сложилось совершенно определенное впечатление. Брутальный убийца с холодными глазами, вот кого они должны были увидеть перед собой. И, естественно, разговор о формуле успеха был безжалостно выкинут. К слову, та передача мне даже понравилась. Журналист определенно выполнял чей-то заказ, отваживая всех любопытствующих от зоны. Пусть они и дальше живут спокойной мирной жизнью, обходя вниманием это страшное место. Жаль, всех отвадить вряд ли удастся, весной ожидается очередной наплыв новичков. Сколько из них доживет до закрытия следующего сезона? Дай зона, процентов 10. Первая глава, мутант. Последующие затем интервью дни я посвятил изучению информации на предмет обработки добытого мною сверхпроводника, изготовления из него проволоки и коммутационных элементов. Всякие переживания на отвлеченные темы хорошо гасились погружением в интересную работу. Идея сделать гаусс-пушку приходила здесь в голову многим, и с примерной технической реализацией в общих чертах уже практически разобрались. Чтобы повторить известные конструкции, мне требовались кое-какие артефакты, в первую очередь обычная пленка, шедшая в качестве изолятора витков обмотки ускорителя, металлу на ствол и элементы подачи снарядов, огненный кристалл для создания ключевых элементов системы управления и кое-что другое. Я понимал, быстро изготовить гаусс-пушку вряд ли удастся, однако с чего-то ведь нужно начинать, потому разместил свою заявку в эхо-конференции по обмену сталкерской сети. Но для начала я все-таки решил забраться в аномальное поле около деревни и конкретно его прошерстить. Теперь защита позволила мне пройти через адские сковородки, окруживших плотным поясом центр поля аномалий. Шаг, еще шаг, остановиться и перевести дух. Нагретый воздух дрожит и колеблется, рядом пульсирует мощная гравитационка, возбудившаяся от близкого присутствия постороннего тела. Шажок в сторону, лучше пройти другим более безопасным путем. Вижу края соприкасающихся аномалий, мысленно прокладывая себе тропинку в желательном направлении. 7 часов, долгих 7 часов я пробирался к центру поля, где мой детектор показывал почти сливавшиеся вместе жирные отметки и одну звездочку рядом с ними. Ночь сменилась хмурым утром, пролетавший сквозь аномалии слабый ветерок успевал разогреваться и закручиваться маленькими смерчами мощным гравитационным воздействием. Смерчи танцевали, поднимая в воздух песок и мелкие камешки, которые у них вскоре отбирали аномалии, мгновенно разогревая до высоких температур. Танец ветра теперь раскрашивался яркими искорками. Аномалии пели, пульсируя на высокой ноте, другие басовито гудели, порой даже попадая в такт, окружающийся ветер подпевал им. Только тут почти в самом центре ощутима эта красота и подлинное великолепие. Я засмотрелся, долго стоя на одном месте, не в силах оторвать взгляд от сверкающих искрами хороводов ветра и скинуть с себя чарующие наваждение зоны. Поздравляем, сталкер, ты получаешь большое достижение, нет предела безрассудству 4. Советуем внимательно осмотреться на этом месте, и подарок зоны найдет тебя. Удачи тебе в дальнейших поисках. Я наконец-то пробрался в центр аномалии, хотя разок успел хорошенько испугаться, когда рядом одновременно сработали сразу 2 мощных плазмы. Защитные артефакты на поясе справились с опасностью, отразив страшный жар и рассеяв взрывной удар воздуха. Здесь на маленьком островке безопасности наконец-то можно вздохнуть и немного расслабиться, лишь азарт торопит проверить, ради чего я сюда влез. И вот на твердой земле рядом со мной медленно протаивает неизвестный детектору артефакт в виде крупной спелой вишни. Появляется он лишь на короткое мгновение и снова исчезает, несмотря на активное воздействие режима проявки моего детектора с максимальной мощностью. Только когда я подошел к нему вплотную и почти наступил на него, он наконец-то полностью открылся взору, попав в мое энергетическое поле. Внутри него лениво переливается всеми цветами радуги аномальная энергия. Интуиция говорит об исключительной полезности этого артефакта, поддавшись ее глазу, беру его в руку и просовываю под одежду в районе груди. С очередным вздохом зоны он впитывается в мое тело без каких-либо особых ощущений. Поздравляем, сталкер, ты продолжаешь развивать способность своего организма к встраиванию в него артефактов зоны. Поглощенный тобой неизвестный ученым артефакт содержит практически безграничный запас энергии, которую ты со временем сможешь целенаправленно использовать, если продолжишь заниматься самосовершенствованием. Опять эти пространные намеки на самосовершенствование, о котором, если признаться честно, я все время забываю. Никак не удается победить типичный материалистический взгляд на окружающую действительность, а ведь были перед глазами примеры настоящих чудес. Чувствую, без их практического освоения, к центру зоны мне лучше не соваться. Осталось только забросить все прочие заботы и сосредоточиться исключительно на себе самом. Вот только плоховато верится, что у меня это когда-либо получится. Мое личное, а чье же еще, аномальное поле порадовало находками. Здесь тесно переплелись практически все типы аномалий, кроме особо редких типов, потому и артефакты были весьма разнообразными. Впрочем, практически все найденное относилось к весьма распространенным и дешевым вариантам, жирных было только 3 штуки. Пламенные сердца, крайне редкие порождения термических аномалий, похожие на маленькое ярко-красное сердечко. На человеческий организм они практически не влияют, однако из них делают инструмент для обработки металлов и других материалов, используя их главное свойство – управляемую концентрацию окружающего артефакт тепла в условной точке его фокуса. Такой инструмент легко заменяет ацетиленовую горелку, сварочный аппарат, инфракрасную паяльную станцию и даже лазерный резак. Они способны концентрировать в одной точке тепловое воздействие совершенно любой мощности. Наверное, с помощью них можно создать и работающий реактор термоядерного синтеза, если понять как. Но мне как-то ближе обычный инструмент. В качестве источника тепла можно использовать артефакт уголек или сгусток пламени. Такого добра здесь тоже много попадалось. Артефакты рядовые, но весьма востребованные. И совершенно неожиданно среди всей этой мелочевки нашелся столь нужный мне металл в весьма значительном количестве. В центре аномального поля я собрал 48 тускло отсвечивающих осколков разного размера общим весом в 6,5 килограммов. На краю же металл совсем не встречался, исключительно в центре сразу за плотным кольцом адских сковородок. Условия его образования весьма жесткие. Теперь понятен его дефицит. Вытаскивать столь ценный продукт из зоны образования способны очень немногие. Забив все имевшиеся в моем распоряжении контейнеры, я сначала наведался домой, сгрузив там все полезное для себя, а затем собрался на старый кордон, отнести добычу Сидоровичу и майору Сидорчуку. Выбрал путь по речному льду, и никого не встретил, кроме многочисленных следов зверья. У майора получил расчет за предыдущую поставку и сгрузил ему новую. Я передавал ему только вспышки и лунный свет, остальное придерживал для себя. На что раньше договаривались, то и предлагал. Майора такой расклад полностью устраивал, меня тоже, раз его покровители особых заказов не выдали, так зачем нам зря суетиться. Я так и вообще считаю с теми загадочными людьми чистым посредником с хорошими связями среди сталкерской братьи. Но отсутствие особых заказов, прямо скажу, все же немного беспокоило. Сидорович уже сгрузил большую часть своих свежих находок, потребовав за них дополнительные кейсы с контейнерами. Новостей опять не было, деревня новичков пустовала. Подробно рассказал Сидоровичу о своих приключениях у долга, он, наконец, соизволил поинтересоваться, забрал пару коробок с вкусными деликатесами, да и покатил домой по своей же лыжне. На обратном пути за мной от блокпоста увязалась большая стая одичавших собак, сопровождавшая до самого острова. Все ждал, когда они решатся напасть, но обошлось. Трусливые или наоборот, умные шавки. Зато после было очень смешно наблюдать, как собаки утыкаются в границу пространственной аномалии, пытаясь пойти по моему следу. Совершив с десяток неудачных попыток проникновения, они дружно повыли от большой досады и убрались обратно. Вот так весело мы и прогулялись. До начала следующей ярмарки я занимался исключительно собой, пытаясь отрешиться от внешнего мира и почувствовать в себе силу великую. Получалось плохо, хотя я все же сумел отметить нечто особенное. Что-то такое там определенно есть. Примерно так можно выразить ощущения понятными словами. Первый шаг на долгом пути самосовершенствования можно признать состоявшимся. Еще озадачился расчетами электромагнитной пушки, сверстал общую модель, прикинул примерную конструкцию и нарисовал десяток эскизов. Как выглядела гаусс-пушка в старой игре я хорошо помнил, но она совершенно не устраивала меня ни по внешнему виду, ни по потенциальной надежности, так как имела совершенно открытую обмотку линейного ускорителя. Да и сверхпроводниками там явно не пахло. Из вскрытого КПК снайпера джентльменов удачи я выяснил, как делаются пули, пробивающие любую защиту на основе артефактов. Их основу составляет контейнер из металла с двумя жемчужинами маминых бус внутри. Жемчужины имеют диаметр в 6,5 мм, потому такие пули можно изготовить практически для любого снайперского оружия. Вопрос, сколько стоит один такой выстрел, наверное, тут вряд ли уместен, ибо пораженная цель должна оправдывать затраты. И мне очень не хотелось такой целью становиться, потому требовалось развиваться и совершенствоваться. В идеале я хотел развить ментальное чутье до уверенного обнаружения вражеских стрелков до того, как они смогут обнаружить меня. Пока же устойчивостью этого чувства хвастать было рановато. Еще предстояло хорошенько поработать над своей маскировкой, она тоже регулярно давала досадные сбои, хорошо хоть без фатальных последствий. За 4 дня до начала ярмарки со мной связался разработчик оптических приборов через сталкерскую сеть. Он предлагал какой-то особый оптико-электронный прицел, вернее его прототип-конструктор с открытой архитектурой программного кода и спрашивал, готов ли я расстаться с десятком тысяч долларов для его обретения и присоединения к разработке. Прицел интегрировался в единый комплекс с глазастиком при обновлении его прошивки и позволял стрелять с руки, к примеру, не высовываясь куда-то за угол. Я отписал ему, что готов выкупить сразу два таких прототипа, пусть привозит на ярмарку. Сразу же за ним прислала письмо мадам Варя, интересуясь моим желанием снова арендовать у нее комнатку на все дни проведения ярмарки. Ответила ей, заодно предупредив, чтобы срезу оповестила тех же девушек, что они только мои, на что получил письмо с фразой «Я и не сомневалась» и предложением подходить за пару дней, мол, у нее ко мне есть какое-то особое предложение. Кроме того, нашлись и те, кому требовались имевшиеся в моем распоряжении артефакты, и у кого было за них что-то предложить. Как раз столь нужные мне пленки, пружины и даже пустышки. Не иначе кто-то с территории свободы или же сами свободовцы. Маленький кусочек металла они тоже предлагали, однако теперь я обрел свой постоянный источник его получения и снял старую заявку. Собрав нужные вещи и упрятав их в свой инвентарь, двинулся в сторону села Ляцкое через агропром, хотя интуиция тихо советовала выбрать другой маршрут. Зря я ее тогда не послушал. Давящая пустота или настоящая зимняя пустота – то единственное, что отметили мои чувства после выхода из тайной тропы. Старые следы припорошены снегом, свежих следов не видно совсем. Лишь холодный ночной ветер гонит снежную поземку. На душе сразу появилась тревога, испуганная интуиция тихо шептала, что стоит как можно скорее повернуть обратно. И я ее почти послушал, только было уже поздно. Скрипнула лыжа, и справа от меня взорвался снежными брызгами большой сугроб, выбрасывая из себя сразу нескольких крупных собак. Те плохо видели в ночной в темноте, зато хорошо ориентировались на слух и быстро уловили мой запах. Три быстрых выстрела из дробовика уполовинили несущихся ко мне без единого звука хищников, однако расположенные впереди сугробы выбрасывали все новые и новые тела, стремительно кидавшиеся ко мне. Еще пять быстрых выстрелов отбросили назад поверженные тела, однако собаки, и я с ужасом опознал среди них крупных волков, только решительнее рванули вперед, часто проваливаясь сквозь наст, столь удачно замедлявший их приближение. Убрав пустой дробовик в инвентарь, перезарядка займет слишком много времени, вытащил пистолет, разряжая его в подобравшихся вплотную тварей. Мои выстрелы били точно в цель, укладывая собак и волков одного за другим, но твари только прибывали и прибывали, причем поражала их странная молчаливость. Даже вопли и подранков почему-то не слышно, в ментальной сфере тоже абсолютная тишина, словно отказало мое чутье. Увернувшись от прыгнувшего на меня особенно крупного волка, быстро перекинул опустевшую обойму и всадил пулю волку точно в черепушку, но в этот момент на меня прыгнул следующий, сбивая с ног. Ноги освободились от лыжных креплений, позволяя мне откатиться в сторону и подставить левую руку под зубы развернувшейся твари. Выстрел, еще один выстрел. Чувствую, сейчас меня просто завалит телами, а там уже и окончательно загрызут. Перекинув пистолет в левую руку, хватая правый клинок и судорожно отмахиваюсь им от целящего в мое горло крупного волка. Практически не чувствуя сопротивления, тот разрезает его на две половинки. Выстрел, удар клинком, снова выстрел. Я застрял в глубоком снегу, отбиваясь от наседающих на меня хищников. Тех тоже хорошо сдерживал ломавшийся под их лапами наст, позволяя мне справляться максимум с тремя сразу. Магазин пистолета снова опустел, мысленная команда перемещает его в инвентарь, теперь остается только вертеться с клинком. Мощный удар в спину, лечу вперед и в перекате разрубаю на две части собиравшуюся прыгнуть на меня собаку. Взгляд назад, и я на мгновение просто оцепенел от дикого ужаса. Светящиеся красноватой злобой глаза совсем уж здоровенной твари просто примораживали к земле. Скинув наваждение, резко вытягиваю руку с клинком, пробивая острием мозг рванувшей на меня твари через открытую пасть. Кувырок в сторону, ее туша падает на то место, где секунду назад был я. Поток новых тварей заметно ослаб, но полностью не прекратился. Вскочив на ноги, кромсаю на куски сразу четырех крупных собак, а затем резким выпадом руки добиваю еще одного волка. Все, больше меня не атакуют, но краем глаза замечаю выбравшуюся из сугроба темную человеческую фигуру, ломанувшуюся куда-то в сторону. «Куда, сука?» С громким криком, проваливаясь в сугробы, я рванул вслед за ней, в азарте кровавого боя начисто забыв о наличии огнестрельного оружия. «Энна!» Мой клинок легко пробивает спину фигуры, перебивая ей позвоночник, та падает безжизненным кулем мне под ноги, но из нее вдруг поднимается светящаяся дымка, окутывающая меня со всех сторон. По нервам резануло острой болью, через пару секунд сменившимся чрезвычайно противным тянущим чувством. «Поздравляем, сталкер, ты получаешь большое достижение, полный идиот. Схватиться с одним из самых опасных монстров зоны лицом к лицу мало кому придет в голову. Сожалеем, активный мутаген успел выбрать себе новую жертву в твоем персональном лице. И нам осталось лишь пожелать тебе сохранить хоть каплю прежнего разума, когда мутаген начнет изменять твое тело. Едва я успел прочитать появившиеся перед моим взором строки, как меня в один момент скрутила сильнейшая боль. Болело все, кости, кожа, глаза и даже зубы. Как я сумел войти в полностью отрешенное состояние, даже не успел отметить. Боль осталась прежней, однако я получил временную возможность совершать разумные действия, а не раствориться в безбрежном океане страдания. С большим трудом извлек из инвентаря чемоданчик с алхимией, и достав оттуда непослушными руками шприц с особым препаратом. С третьей попытки, попав иглой в вену на руке, вдавил поршень до отказа. Невероятное событие, твоя сопротивляемость воздействию мутагена сильно возросла. Выпав из отрешенного состояния, я смог прочесть очередную строчку текста. Всепроникающая боль стала постепенно отступать, но продолжала атаковать меня особо яркими вспышками. Странно, почему сознание продолжало крепко держаться. По идее, он должно было давно покинуть терзаемое тело. Сконцентрировавшись, вхожу в состояние легкого транса, стараясь его углубить, чтобы избавиться от внешнего тлетворного воздействия на разум. Остатки сознания понимали, счет идет на считанные минуты, и если я сейчас не смогу как-либо побороть мутаген, то он обязательно подчинит меня, воссоздав поверженного монстра зоны. Схватившись за первую идею, стал мысленно концентрироваться на местах особо ярких болевых вспышек, локализуя их силой воли. Сначала получалось плохо, концентрация постоянно сбивалась, а силы воли катастрофически недоставало, но затем процесс пошел чуть легче. Через сколько-то там безуспешных попыток, мне наконец-то удалось слить две зоны воздействия в одну, а затем присоединить к ним и третью. В том месте боль резко возросла, я даже вспомнил пулевое ранение, но все равно продолжил собирать вместе болезненные ощущения, постепенно перемещая их в левую руку, так было легче терпеть. Кусочек за кусочком я вытягивал в одно место все постороннее из своего организма. Левая ладонь, где я постепенно концентрировал ту гадость, горела равномерной болью, как будто я сунул ее в угли костра, зато остальное тело постепенно очищалось от посторонних ощущений. Повинуясь очередной идее, стал выталкивать боль наружу из ладони, с огромным изумлением наблюдая собирающийся над ней ярко светящийся голубой шарик. Тот явно хотел впитаться обратно в мое тело или вырваться и сбежать, однако моя воля удерживала его на одном месте. Наконец-то боль полностью ушла и из ладони, а разросшийся шарик стал буквально слепить мои глаза. Теперь я легко удерживал его, как опасную ядовитую змею за шею. Подняв оброненный в снег шприц от израсходованного алхимического препарата, воткнул в шарик иглу и стал вытягивать поршень. Вскоре светящееся содержимое оказалось внутри, а я облегченно выдохнул. Поздравляем, сталкер, ты получаешь большое достижение, запредельный везунчик. Тебе удалось полностью вывести из себя и подчинить своей воле активный психический мутаген. Ты смог остаться человеком, хотя мутаген и успел хорошенько поработать над изменением твоего организма. Как это скажется на твоей дальнейшей жизни, нам неизвестно. Удачи тебе в познании своих новых возможностей, а также советуем изучить невероятные свойства активного мутагена.